Что ты здесь делаешь, человек? Это длинная история. Прекрасно! Я люблю длинные истории. Садись и рассказывай. Нет, только не на меня. Извини. Так вот, я здесь из-за своего дядюшки. Он сказочно богатый. Погоди, что означает богатый? Ну, очень состоятельный. А состоятельный? Ну, у него куча денег. А что такое деньги? Ты, кажется, хотел услышать мою историю. Да, но я хотел бы понимать, что ты говоришь. Извини, булыжник. Но я и сам тут не все понимаю. Меня зовут Камень. Ладно, пускай будет Камень. Предполагалось, что мой дядюшка, весьма весомый в обществе человек, пошлет мне учиться в космическую академию. Но он этого не сделал. Ему больше по вкусу гуманитарное образование. И он отправил меня в университет. В эту допотопную альма-матер. Изучать негуманоидные цивилизации. Улавливаешь мою мысль? Не совсем. Но чтобы оценить, не обязательно понимать. Вот я говорю то же самое. Мне никогда не понять дядю Сиднея. Но я вполне оценил его возмутительные вкусы. Сорочьи наклонности и страсть вечно вмешиваться в чужие дела. До того оценил, что даже тошно от этого. А больше мне ничего не остается. Дядюшка плотоядный идол всего нашего семейства. И обожает настаивать на своем. К несчастью, он еще и единственный денежный мешок в нашей семье. Отсюда следует также неукоснительность, как Икс за счетом. Но он настаивает на своем всегда, во всех случаях, без исключения. Вот эти ваши деньги, как видно, очень важное вещество. Настолько важное, что загнало меня за 10 тысяч световых лет на безымянную планету. Кстати, я как раз подобрал для нее имя. Сквернида. Зад невысокого полета. Жадина и жаден. Потому что у него и полет невысок. Да, я заметил. Хотя ведь зад — это какой-то мох, так ведь? Так. Отлично. Значит, с упаковкой будет проще. Что такое упаковка? Это когда что-нибудь кладут в ящик, чтобы переправить куда-нибудь в другое место. То есть передвинуть? Примерно. А что ты собираешься упаковывать? Тебя, камень. Послушай, мой дядюшка коллекционирует камни, понял? А вы тут разумные минералы, единственные на всю галактику. Притом ты самый большой. Другого такой величины я еще не встречал. Улавливаешь мою мысль? Да. Но я никуда не хочу перемещаться. А почему? Ты будешь самым главным в дядюшкиной коллекции. Вроде как в стране слепых и кривой король. Да простится мне столь вольное сравнение. Пожалуйста, не надо сравнивать. Это звучит отвратительно. А откуда ваш дядюшка узнал про нашу планету? Один мой наставник вычитал про нее в бортовом журнале старинного космического корабля. Наставник, видишь ли, собирал коллекцию старых бортжурналов. А журнал этот вел некий капитан Фейерхилл. Он совершил тут у вас посадку несколько веков назад. И подолгу беседовал с вашим братом. Как же. Старый ворчун Фейерхилл. Что-то он поделывает. Передавай ему привет, и он умер. Что ты сказал? Умер, скончался. Загнулся. Стыбился. Да неужели? Когда же это случилось? Я уверен, это было прекрасное зрелище. Просто великолепное. Право, не знаю. Но я сообщил о вас дядюшке. И он решил, что ты ему необходим. Поэтому я и прилетел. Он послал меня за тобой. Это очень лестно, но... Я никак не могу с тобой полететь. Знаю. Я все прочитал. Мне уже скоро наступит срок добелиться. Знаю. Я все прочитал про отбеление в журнале капитана Фейерхилла. Только дядю Сиднея не показал. Загодя выдрал эти страницы. Пускай он будет поблизости, когда ты вздеблишься. Тогда я получу наследство и его деньги. И уж сумею щедро вознаградить себя за то, что не попал в космическую академию. Во-первых, заделаюсь горьким пьяницей. Во-вторых, стану распутничать вовсю. А может, что-то другое в этом роде. Но я хочу добелиться здесь. Среди всего, с чем я нераздельно сросся. Вот лом. Я тебя от всего этого отделю. Только попробуй. Я сию же минуту взбедлюсь. Ну уж нет. Прежде чем завести этот разговор, я вычитал твою массу. В зимних условиях пройдет по меньшей мере 8 месяцев, пока ты достигнешь требуемой для дебления величины. Да. Верно. Я хотел тебя обмануть. Но неужели ты не знаешь жалости? Я провел здесь столько веков. С тех пор, как был совсем маленьким камушком. Здесь жили мои предки. Я так старательно собирал свою коллекцию атомов. Ни у кого в окрестностях нет лучшей молекулярной структуры. И вот вдруг вырывать меня отсюда, когда вот-вот наступит мое время деблиться. С твоей стороны это просто бескаменно. Все не так уж и страшно, уверяю тебя. На Земле ты сможешь пополнить свою коллекцию самыми прекрасными атомами. И ты увидишь такие места, где еще не бывал ни один камень с твоей планеты. Слабое утешение. Я хочу, чтобы мои друзья видели, как я деблюсь. Боюсь, что об этом не может быть и речи. Ты очень жестокий человек. Надеюсь, ты будешь поблизости, когда я вздеблюсь. Когда настанет час этого события, я уж постараюсь оказаться подальше. Ведь впереди у меня шикарные кутежи. На Сквериде сила тяжести гораздо меньше земной. Так что камень без труда удалось покатить к планетоходу. Упаковать с помощью лебедки, вотворить внутрь, по соседству с атомными двигателями. Но планетолёт был легким, спортивным. Чтобы приспособить его для скоростных пробегов, владелец снял часть защитной брони. Вот почему камень вдруг ощутил жар вулканического опьянения. Почти мгновенно прибавил к своей коллекции самые что ни на есть отборные образчики атомов. И тут же вздеблился. Огромным грибом он вздернулся ввысь, а потом мощными волнами разнесся над равнинами Сквериды. Несколько юных камней низринулись с пыльных небес. Отчаянным воплем на общий, всем в этих краях вполне возвещая о муках своего рождения. Вздеблился, промолвил сквозь треск разрядов один из соседей. Даже раньше, чем я думал. А каким жаром обладает... Одно удовольствие. Великолепное дебление, согласился второй. Что ж, если ты усердный собиратель, твои труды всегда увенчаются успехом.